и удивительно точен, когда по сигналу амулета немедленно покидал любое заседание, собрание или совещание и с затаенной улыбкой встречал меня на пороге своего кабинета. «Я знаю, у нас обоих есть серьезные обязательства перед этой землей. В чем-то наши интересы перекликаются, в чем-то, напротив, расходятся. Нелегко совместить долг с желанием простого человеческого счастья. Но я никогда не стремилась вмешиваться в его дела и не порывалась, скажем, запрещать большую королевскую охоту, невзирая на то, что сам этот факт меня, как Ишту, изрядно напрягал. Я благоразумно не влезала в политику, не навязывала свое мнение и не выспрашивала о вещах, которые меня не касались. Особенно, если чувствовала, что Энар не желает их обсуждать. А он, в свою очередь, не ворчал по поводу моих отлучек, не попрекал за внезапное исчезновение и не выискивал повод, чтобы задержать меня в замке хотя бы на один лишний час. Увы. Но с некоторыми вещами приходилось мириться нам обоим. В том числе и с тем, что я, в силу обстоятельств, не могла долго находиться на одном месте. А он, не имея возможности покинуть Валион, был вынужден ждать моего возвращения. Однако он действительно меня ждал. С той же самой надеждой, которая и сейчас светилась в его глазах. С таким же нетерпением, которое я ощущала в кончиках его сильных пальцев. И с поразительной нежностью, которую я раньше в нем не предполагала, но которая удивляла меня всякий раз, когда он ко мне прикасался. Она и сейчас обнимала меня теплой волной молчаливого обожания, мягко поддерживала, умиротворяла, дарила уверенность, незаметно вливалась через его ладонь, бережно обхватившую мои пальцы, ласково щекотала кожу и почти обжигала губы, невольно заставляя вспоминать те долгие, невероятно сладкие поцелуи, которые он успел мне подарить. В какой-то миг я неожиданно успокоилась и, перехватив внимательный взгляд нового алтара, едва заметно наклонила голову. «Добрый вечер, господин Верол!» «Рад с вами познакомиться, леди!» Чуть улыбнулся священник и тут же опустил взгляд в книгу. «Что ж, думаю, пора начинать!» Я промолчала, мысленно гадая, насколько эта церемония будет походить на земные свадебные обряды. Но потом снова напомнила себе, что это всего лишь обручение, которое без официального храмового обряда почти ничего не будет значить. «Мы собрались в этот важный день», — сделав постное лицо, начал заунывно вещать господин алтар, заставив меня грустно вздохнуть. Да чего же все-таки люди предсказуемые существа? Где бы ни родились и как бы ни жили, основополагающие моменты все равно остаются одинаковыми. Будет забавно, если он сейчас слово в слово процитирует наших работников ЗАГСа. «Чтобы засвидетельствовать желание сына Божьего Энара и дочери Божьей Гайды...» Ну вот, что я говорила. «Предстать перед ликом светоносного...» «А почему только перед ним?» — иронически подумалось мне. «А как же Айт? Алоин? Их мнение что, уже не учитывается?» «И дать обет верности друг другу!» Я мельком покосилась на жениха и спрятала улыбку. Энар сейчас был так напряжен, словно всерьез опасался какого-нибудь подвоха. Но хотя мы оба в первый раз оказались в подобной ситуации... Я даже представить не могу, что могло бы здесь помешать. Или, может, он считает, что кто-то из гостей в самый ответственный момент посмеет крикнуть «протестую»? Что-то с трудом верится. Сомневаюсь, что в зале найдутся дураки или самоубийцы. «Хранить и оберегать друг друга в радости и в горе, в богатстве или Бизонова». Я окончательно успокоилась касательно обряда. «Отлично». Ничего нового. Осталось всего несколько слов, и все. Можно сказать, что мы сделали первый важный шаг к свадьбе. неожиданно где-то неподалеку хлопнули крылья. Я удивленно повернулась и озадаченно проследила за тем, как от одного из огромных виражей в нашу сторону метнулся белоснежный голубь. Хотя нет, на голубя птица походила только издалека, потому что и перья у нее были подлиннее, и хвост намного роскошнее, да и клювик, откровенно говоря, выглядел хищно. Впрочем, дело не в этом, а в том, что пернатый гость не просто каким-то образом сумел проникнуть в защищенный замок, но еще и целеустремленно спикировал на одну из двух подставок для попугайчиков. Ну, точно. Причем спикировал уверенно, как будто так и надо. Нахально занял ту, что стояла справа. И, усевшись на серебряное колечко, изучающе посмотрел на нас с Энаром. Еще не зная, в чем дело, я заметно напряглась. Однако священник и бровью не повел, так и продолжал бубнить свое, словно все шло по плану. Хотя, может, оно и шло? Настороженно покосившись на короля и не заметив на его лице ни грамма тревоги, я снова расслабилась. Правда, ненадолго. Потому что как только я решила, что все под контролем и ничего необычного не происходит, от другого окна снова раздался подозрительный хлопок. А мгновением спустя на соседнюю подставку с деловым видом уселся мой старый знакомец Ворон. Тот самый, с которым столько было пройдено и пережито. Нет, вы представляете? Ошалело моргнув, я неверяще уставилась на наглую птицу, рискнувшую появиться перед самым носом у бубнящего алтара. Однако, что удивительно, господин Верол чувствовал себя в его компании весьма комфортно. Я, правда, уже не слушала, что он там говорил и о чем вещал, заставляя весь зал замирать в предвкушении чего-то грандиозного. Но он едва взглянул на крылатого визитера. Так покосился мельком, на мгновение задумался, а потом снова уткнулся в писание, как будто важнее ничего не было. «Черт! Кажется, я что-то не понимаю, потому что не может такого быть. Никак. Чтобы посланник Айда рискнул так нагло вмешаться в церемонию. Да и священник просто обязан был шарахнуться от него прочь. Если, конечно, и от этой мысли у меня внутри все перевернулось. Все это не было спланировано изначально. Но это же бред! Нонсенс! Такого просто не может быть! За исключением того случая, когда то, что случилось со мной на плато, вдруг стало достоянием широкой общественности. В частности, появление богов, мое к ним отношение, двойное перерождение Лина и его статус хранителя. Может, Энар все уже рассказал? Или алтар сам видел, если сумел попасть тогда в отряд Георса? Тогда бы это многое объяснило. Правда, остается открытым вопрос с гостями. Но они, я думаю, не станут в голос возмущаться нарушением ритуала. И вообще, может, так действительно принято? И две птицы, белая и черная, просто по определению должны тут присутствовать, чтобы, так сказать, стать символами волеизъявления богов Вуалара. В конце концов, можно выдрессировать пернатых так, чтобы они сами прилетали и садились на кольца. А то, что сегодня прилетели не совсем обычные птицы, большинство присутствующих могло и не понять. Перехватив быстрый взгляд господина Верона, брошенный на невозмутимого Лина, тенью маячившего за моей спиной, я напряглась еще больше. А когда вдруг услышала роковой вопрос «Кто хочет возразить и воспрепятствовать этому союзу?», то едва не вздрогнула. «Твою маму!» Видимо, я рано расслабилась. И рано посчитала, что боги устранились от игры. Кажется, еще не все закончилось. Я недобро прищурилась, сверля глазами важно раздувшегося ворона. Второго белокрылого почти не замечала. У Алара вроде нет привычки гадить открыто. Тихое и незаметное вмешательство? Да. Но перед лицом всего света это маловероятно. Скорее он сюда для соблюдения равновесия явился, чтобы, так сказать, не упустить момент. «Спокойнее, Гайде», — внезапно прозвучал в моей голове бесстрастный голос Лина. «Не переживай, я не дам им испортить этот вечер». «Если кто-нибудь сейчас каркнет не по теме, я начну срочно осваивать профессию таксидермиста», — процедила я, глядя на ворона в упор. Тот в ответ только широко взмахнул крыльями, опасно всколыхнув пламя свечей, и с достоинством отвернулся. «У тебя рогатка есть?» «Сколько угодно», — хищно усмехнулся Лин, не обратив внимания на то, что заданный алтаром вопрос так и повис в воздухе. Ни одного слова протеста вслух не прозвучало. Ни от людей, ни от богов, ни от участников церемонии. «Согласен ли ты, сын мой, хранить и оберегать эту женщину?» Выждав несколько томительных синов, снова спросил господин Верол, при этом внимательно посмотрев на Эннара. Обе птицы синхронно повернули головы и тоже на него уставились, с холодным интересом ожидая ответа. Зал тревожно замер. У меня гулко стукнуло сердце, а пальцы сами собой сжались еще крепче, готовясь в любой момент перехватить Эриол. «Да», — твердо ответил король, отчего голубь тихо заурчал, а у ворона подозрительно блеснули глаза. «Согласна ли ты, дочь моя, принять этого мужчину?» Я ощутила на себе сразу три пристальных взгляда, два из которых были способны с легкостью разрушить хрупкий человеческий разум, и упрямо поджала губы. «Да!» У посланника Айда снова нехорошо засветились глаза, отчего я совсем насторожилась и откровенно нахмурилась. «Лин, мне показалось, или кто-то тут решил нам напакостить?» — отозвался хранитель. «Я бы на их месте не стал рисковать. Вы с Энаром сейчас находитесь в фокусе равновесия и являетесь одним из важнейших его элементов. Я главный тому гарант. Так что не переживай, скорее это визит вежливости. Да и обряд практически закончился». «Что? Когда это он успел закончиться?» Я даже не обратила внимания на то, что алтар в какой-то момент, наклонившись вперед, аккуратно повязал на наше с Энаром запястье какую-то ленту. Видимо, в знак соединения наших судеб и как свидетельство того, что ритуал действительно состоялся. Но мне, если честно, было не до него. Я все еще с подозрением смотрела на пернатых гостей, инстинктивно ожидая неприятностей. В конце концов, мысленно вернулись на Во-Алар, можно сказать, вопреки решению Айда и Аллара. Более того, они до сих пор не высказали четкого своего отношения к данному факту. Наконец, не так давно сделали мне весьма многообещающее предложение, и я снова ответила на него отказом. Так разве у меня нет повода для сомнений? «Гайде», — беззвучно шепнул обеспокоенный король, когда алтар отступил, чего-то от нас ожидая, а я никак не отреагировала. «Что-то не так?» В этот момент я снова перехватила изучающие взгляды обеих птиц, неожиданно ощутила мимолетное прикосновение к разуму, в котором не было ничего, кроме снисходительной улыбки и молчаливого одобрения. Как-то сразу почувствовала, что угрозы действительно нет, перевела дух, а затем медленно покачала головой. «Нет, все в порядке, пока». И очень осторожно, почти незаметно наклонила голову, молча благодаря богов. Вернее, впервые благодаря их за то самое пресловутое невмешательство, которое меня когда-то так возмущало. Пернатые гости ответили тем же, вызвав у меня облегченную улыбку, а затем дружно взмахнули крыльями, бесшумно слетели со своих насестов и быстрее молнии, пролетев над нашими головами, бесследно растворились в воздухе. Словно исполнили все, что хотели. Передали то, что было нужно, и убедились, что новый помощник Лойна добросовестно выполняет свои обязанности. После чего напряжение в воздухе сразу спало, Лин криво усмехнулся, а господин Верол облегченно возвестил: «Да будет так!» Я машинально кивнула и вместе с уже официальным женихом повернулась к одобрительно зашумевшим гостям. Слегка напряглась снова, внезапно осознав, сколько же времени они могут у меня отнять. Но затем перехватила веселый взгляд Лина, который клятвенно пообещал, что до утра мы точно управимся. Ощутила молчаливую поддержку Энара, отыскала в толпе немало знакомых лиц, при виде которых на сердце сразу потеплело. И неожиданно поняла — все. Вот теперь я действительно свободна. И та игра, в которую меня так ловко втянули, только сейчас, наконец, полностью завершилась. Сложно, конечно, сказать, чья это на самом деле была победа. Кто проиграл, а кто остался при своем. Но мне, я думаю, жаловаться не на что. У меня, наконец, появился новый дом, верные друзья, кровные братья, любящий, ну, пока еще жених, с которым нам теперь придется многое наверстывать. А еще у меня есть настоящая цель. Есть средства, чтобы ее достичь, искреннее желание многое изменить и неплохие возможности, благодаря которым очень скоро Вуалар может стать еще удивительнее и краше. И что тогда значит те 1500 важных, разодетых в пух и прах гостей, которые смотрят на меня, как с короны на последнюю оставшуюся в корзинке булочку? Что с того, что эта ночь, судя по всему, станет совсем не такой, как я когда-то планировала? Потому что нам с Энаром, скорее всего, придется отложить давно назревающий разговор, и вместо того, чтобы наслаждаться заслуженной свободой, терпеливо отвечать на нескончаемые здравницы, которые на самом деле не нужны ни мне, ни ему. И когда уже на утро меня, скорее всего, снова куда-нибудь позовут. Все равно. Я точно знаю, что обязательно сюда вернусь. А значит, ничто иное уже не имеет значения. К счастью, Лин малость ошибся. Уже к полуночи многочисленные поздравления благополучно закончились. Длинная вереница гостей сошла на нет. Прекратились вежливые реверансы и поклоны. Собравшиеся незаметно разбрелись по всему залу,